Глава 10. Рамка для фотографии. Иногда бабушка прямо с утра говорила: «Надо подняться наверх и разобрать старье. Пыли там, наверное, видимо-невидимо». Старье — это два сундука с вещами на втором этаже. Один сундук был побольше, другой поменьше. Тот, что побольше, бабушка называла большевиком, а тот, что поменьше — меньшевиком. В таких случаях Нина всегда вызывалась помогать, потому что вещи в сундуках интересные и необыкновенные. Такое нигде не увидишь, только у бабушки. «От тебя главная помощь – не мешай», – ворчала бабушка, но Нину не прогоняла. «Ладно, бери свою табуретку». Они поднялись по скрипучей лестнице наверх, зажгли свет в проходной комнате. Слева и справа были двери на чердак. Большевик и меньшевик стояли в углу. Нина села на табуретку и приготовилась терпеливо ждать, когда начнется разборка. Бабушка не торопилась. Тщательно вытерла пыль с сундуков влажной, а потом сухой тряпкой, и только после этого открыла тяжелую крышку. В нос ударил запах мяты и лаванды. В этот момент Нина замерла в мучительном сладком ожидании. Что бабушка вытащит оттуда сегодня? Даже морские пираты, откопав на необитаемом острове, затерянном на просторах Атлантического океана, заветный сундучок с серебряными пиастрами и золотыми дублонами, не волновались так, как Нина. На этот раз повезло. Сначала появился бумажный веер, потом толстая пачка писем в конвертах, перевязанных ленточкой. Письма бабушка сразу же убрала обратно. Потом деревянная рамка для фотографии, после театральный бинокль и, наконец, утюг с ручкой дракона. Как следует рассмотреть страшную морду дракона можно было в бинокль. Но стоило только перевернуть бинокль, и дракон на утюге тут же отодвинулся далеко-далеко, стал совсем маленьким и уже не страшным. «Как же он включается?» — спросила Нина. «Никак», — ответила бабушка, «потому что утюг не электрический, а угольный. Вот, посмотри, сейчас открою. Видишь? Внутрь закладывали раскаленные березовые угли, и тогда можно было гладить. Когда-то давно считалось, что перед свадьбой нужно обязательно проверить, как девушка умеет утюжить одежду. Если справляется ловко, одной рукой, значит, из нее получится хорошая хозяйка, и она готова выйти замуж». «Можно?» — Нина протянула руку к утюгу. «Пожалуйста, только не урони», — разрешила бабушка. Нина схватила утюг и ахнула от неожиданности. Он был тяжеленный. Не то что одной рукой, двумя трудно удержать. «Еще бы, он же чугунный», — засмеялась бабушка. Забрала у Нины утюг и спрятала обратно в сундук. «Мой дедушка был портной, и у него была целая коллекция утюгов самых разных. Угольный, спиртовой, газовый, дорожный, шляпный, перчаточный, игрушечный, детский. А где они все?» «Понятия не имею», — вздохнула бабушка. «В войну пропали, только этот один уцелел. Когда мама капусту квасила, она его на кастрюлю сверху ставила, для гнета». Это даже представить себе было трудно. Оказывается, у бабушки была не только мама, но и свой собственный дедушка портной. Нина помолчала, потом тоже вздохнула. «Ба, значит, я еще не готова выйти замуж?» «Похоже, что пока нет», — ответила бабушка. «Подождем немного, подрастем, потренируемся». Через несколько дней вечером на крыше сарая Нина рассказала дедушке про сокровища из сундука. Выяснилось, что утюг с драконовой ручкой дедушка видел много раз, а деревянную рамку для фотографии сделал сам, своими руками. «Это не просто рамка», — объяснил он. «Это дом, в котором я родился». Нина ничего не поняла. «Дом? Какой дом? Почему дом? Давай в другой раз. Поздно уже, тебе спать пора». «Нет, ты расскажи», — потребовала Нина. «Я иначе вообще не засну. Вот останусь здесь на крыше и всю ночь тут просижу. Нечестно улетать от меня на самом интересном месте». «Ладно, ладно, хорошо», — сдался дедушка. «Короче так, мы с родителями жили в бараке. Вот ты сейчас спросишь, что такое барак?» «Спрошу, что такое барак?» «Барак – тот же деревянный сарай, только в нем люди жили, много разных семей», – уточнил дедушка. Наш был длинный такой, двухэтажный. В каждой комнате по несколько человек и одна кухня на всех. Тесновато, как в муравейнике. Я уже плохо помню. Я тогда маленький был. «Как я?» — спросила Нина и попыталась представить себе дедушку маленьким. Ничего не получилось. Дедушка кивнул и продолжил свой рассказ. Потом всем, кто там жил, дали отдельные квартиры, а барак пошел на слом. Мы приехали посмотреть, как его сносят, но опоздали. Там уже была груда мусора, обломки старых досок и дранки, кирпича и штукатурки. Мои родители взяли одну доску на память. Так она и хранилась у нас. А я, когда вырос, сделал из этой доски рамку. Только фотографию не вставил, забыл. Ну все, спокойной ночи. Утром Нина пришла к бабушке и попросила подарить ей одну вещь из сундука. «Какую вещь?» — усмехнулась бабушка. «Сейчас угадаю». «Утюг? Будешь тренироваться к свадьбе?» «Нет». «Веер?» «Нет». «Неужели бинокль?» — удивилась она. «Зачем он тебе? Я билеты в театр всегда беру не дальше третьего ряда. Там бинокль вообще не нужен». «Я хочу рамку для фотки», — попросила Нина. «Если не можешь подарить, давай меняться. Ты мне рамку, а я тебе...» Тут Нина задумалась, чтобы такое предложить бабушке взамен. Трудная задача, потому что у нее все есть. Но бабушка сама подсказала. «Уберешь игрушки у себя в комнате, чтобы был идеальный порядок. Договорились?» Пришлось согласиться. Фотографию для рамки сделали специально в ближайшее воскресенье. Снимок получился удачный. И все влезли в кадр. Бабушка, папа и мама, Женя и Нина. Потом Нина нашла среди старых снимков, которые хранились в альбоме, подходящую фотографию дедушки. Взяла ножницы, аккуратно вырезала дедушку и приклеила рядом с остальными. Рамка теперь висела на стене в Нининой комнате. Если приглядеться, то заметно, что дедушка приклеен. Ну и что? Главное, что он есть, что он вместе со всеми, рядом. И еще. Нина подумала и решила каждое утро делать зарядку. Делать зарядку полезно. Со временем она станет сильнее и сумеет спокойно поднять чугунный утюг с драконом.